Глава 15. Верный пес владыки поставил ногу на первую ступень широкой лестницы, ведущей ко входу во дворец. За спиной остался продолговатый бассейн в обрамлении вечно зеленых кипарисов. Когда он проходил мимо, ему почудилось, что вода в нем подалась в противоположную сторону, а ветви священных деревьев подтянулись к стволам, словно опасаясь дотронуться до него. Огромные крылатые быки закатили к небу свои каменные глаза, чтобы только не смотреть в его сторону. Мраморные ступени желали провалиться под ним от позора, вынужденные терпеть на себе этого человека. Шаг, другой, третий. Он будто взбирался на вершину Аурванта с большим тяжелым мешком грехов на плечах. И только одному Богу известно, разрешено ли ему будет оставить этот чудовищный груз на вершине, или придется с ним спуститься вниз и носить до конца жизни. «Я этого не желал!» — хотел он выкрикнуть быкам, кипарисам и воде в бассейне. «Я преданный слуга своего господина!» Но его и слушать никто не стал. Два стражника застыли при его приближении, демонстративно отставив копья в стороны. Сделай они хотя бы движение к нему, и он с удовольствием, вынув меч, убил бы обоих. Для этого ему не понадобилось бы много времени. Он — воин. Много раз ему приходилось убивать. В бою, самолично рубя и протыкая тела врагов, осмелившихся противиться воле царя царей. Убивать, отдавая приказы своим воинам во славу Мидии. Осуждал на смерть тысячи, сжигая города, обрекая оставшихся в живых на рабство или голодную погибель по одному лишь повелению своего властелина. В огне праведного гнева сгорали сотни детей, и никогда до этого дня он не испытывал угрызений совести. Но не в этот раз. «Ты будешь наказан», — прозвучало в голове. Он поднял глаза. Со стены на него осуждающе смотрел Ахура Мазда. Мозаичное изображение бога выложено еще при Вахшатре, поддавшегося влиянию культа магов. «Тебе ведомо, что я лишь орудие моего повелителя!» С трудом сглотнув, неслышно пробормотал он. «Ты будешь наказан!» Голос в голове был неумолим. «Я не убивал его!» Мысленно заорал осужденный на муку. «Я предоставил его твоей воле. Я принесу великую жертву. Я велю забить 99 быков. Ты будешь наказан». Подавленный, под этим взглядом он удрученно двинулся дальше. Ему даже показалось, что рот бога скривился от отвращения. Пройдя между высоких колонн, вспомнил, что в золоте, которыми они были покрыты, была и его заслуга. Это он приводил в Акбатаны тысячи невольников, захваченных в походах. Это он грабил сокровищницы покоренных царей. Голова сама невольно взметнулась вверх. Не пристало воину, не знавшему поражений, бояться. Он должен с достоинством принять предопределенное. Согнувшийся раб, каждое мгновение ожидая удара могучего кулака, приблизился. «О, великий! Прибыл Арбаку и ожидает встречи с тобой!» В свои 45 Иштумегу был силен и крепок телом, и вполне был способен согнуть о колено бронзовый меч. Случись, и тяжелым копьем с широким наконечником, он, пробив насквозь и основу, и кожу, достал бы спрятавшегося за щитом воина. Но то, что случилось после битвы под Акбатанами, навсегда сломала его дух. «Уйдите все!» Помолчав немного, спокойно сказал царь, но тут же сорвался. «Вон!» Закричал он так, что испуганное эхо долго металось от стены к стене, не зная, куда спрятаться, чтобы спокойно угаснуть. Факельщики, прислуживающие рабы, танцовщицы и прочие, все метнулись к выходу. Кто наслышанный, а кто и воочию видевший, насколько страшен в гневе повелитель, не желая попасть под его скорый на расправу кулак. Оставшись в одиночестве и штумегу трясущимися руками, сам налил себе вина, расплескав его по поверхности стола. Заливая белое одеяние красным, он выпил и, стараясь держаться, аккуратно поставил серебряный кубок на резную поверхность. «Войди!» Двери распахнулись. Склоняя, как полагалось, голову, Арбаку вошел и закрыл за собой двери. Царь поступил правильно, выгнав всех. То, что сейчас будет сказано, не должен знать никто. «Говори», — произнес Великий, силясь придать своему голосу хладнокровный тон. «Я сделал все, как ты повелел», — не поднимая головы, произнес вошедший. «Он...» И Штумегу не смог добавить «мертв». «Я оставил ее недалеко от дороги, ночью под дождем. Поблизости шарили волки. Не думаю, что он мог выжить». Он говорил отрывисто, резко обрывая фразы. «Ты оставил моего внука умирать под дождем от клыков хищников», — подумал властелин, молча глядя на своего полководца. «Как ты мог?» Хрустнули костяшки пальцев, сжимаясь в кулаки. «Ты сделал, как было велено», — сделанным равнодушием вслух произнес Штумегу. «Я доволен». Ему очень хотелось ударить этого человека, вложив в удар всю ненависть к себе. «Кого мы в этом обвиним?» — выдержав паузу, спросил Арбаку. «Может, этого перса?» Вопрос заставил Штумегу отвлечься. «Нет». Он сразу отмел это предложение. «Моя дочь в это не поверит. Где это произошло?» «Они зачем-то пошли землями Элама. Похоже, этот Таш заподозрил что-то неладное. Вот и пустился на хитрость. Мы едва успели перехватить их до того, как они спустились в долину. Там бы нам пришлось гораздо сложнее. Пожалуйста, избавь меня от подробностей». Лицо Штумегу скривилось, словно его терзала невыносимая головная боль. «Раз так, то пусть это выглядит случайной стычкой с эламитами». «Мой повелитель, но это война», — отрицательно покачал головой первый полководец Мидии. «А если мы вторгнемся в Элам, обязательно вмешается Вавилон. Навуходоносор не сможет отдать нам на растерзание своего союзника. Мы не готовы к этой войне. Во всяком случае, пока не покончим с Парфией». «Пусть с этим разбирается мой зять. Верни назад его воинов. Это заодно снимет с нас подозрения». «Ты хочешь вернуть Камбуджии воинов, которые он сможет обратить против тебя, подняв мятеж?» «Он еще скорее это сделает, если я их не верну. Так у него не будет повода обвинить меня в причастности к случившемуся. К тому же, 300 воинов — не такая уж и большая армия. Мои воины обойдутся и без их участия». «Боги! Как я сообщу об этом дочери?» Арбаку прижал ладонь к сердцу. «Великий, позволь это сделать мне, избавив тебя от излишних страданий. Ты и так потерял внука. Ни к чему добавлять к этому вид горюющей матери, потерявшей дитя». «Ты никогда не задавал вопросов, когда я требовал от тебя кого-то убить». Царь пристально глядел на него с лютой ненавистью. «Но неужели ты и в этот раз не спросишь, зачем?» Последнее он произнес с надрывом, словно желал объяснить вернейшему из слуг свой чудовищный приказ. «Так было нужно империи». Арбаку заранее оправдывал своего повелителя. «Ты царь Мидии, и все, что ты сделаешь, пойдет ей на благо. И я сделаю все, что от меня потребует ее властитель. Потребует отдать самое дорогое, и я отдам. Даже жизнь. Я это запомню. А за то, что ты сделал, тебя ожидает награда. Но знаешь...» И Штумегу отвернулся, не в силах смотреть на него. «Я бы очень хотел, чтобы тебя не за что было награждать. А теперь уходи. Мне тяжело на тебя смотреть. Иди, сообщи скорбные новости Мандане. И постарайся обойтись без подробностей». «Да, великий, я сделаю все, как надо». «Госпожа!» Арбаку склонил голову. «Случилась беда». Когда он вошел, Мандана по одному его виду поняла, зачем тот явился, но даже не вздрогнула, лишь побледнела. Догадавшись обо всем, Керам в ужасе прикрыла рот ладонями, готовая расплакаться. Старый Хоракушта в недоумении переводила взгляд с Манданы на пришедшего и обратно. «Что с моим сыном?» — холодно спросила царевна. Арбаку отметил про себя, что внешне похожая на свою мать царевна характером выдалась в отца, а может, даже была покрепче его. «Твой отец повелел нам догнать твоего доверенного человека и сопроводить его и твоего сына до Пасаргат. Но мы не успели предотвратить несчастье. Наш отряд прибыл слишком поздно. Они зачем-то вторгли земли Лама. Там на них напали». «Мой сын, он...» Мандана тяжело сглотнула, и только это выдало, как ей больно. «Мертв?» «Думаю, да». «Я не спрашивала тебя», силой зажмурившись и стиснув зубы, произнесла царевна. «Что ты думаешь? Ты видел его мертвым?» «Нет, госпожа», — не осмелился соврать Арбаку. Однако сделал он это вовсе не из-за милосердия. Будь это правдой, ему пришлось бы предъявить останки царевича. Мы вообще не нашли его тело. «Вы не нашли тело моего сына?» — продолжала спрашивать Мандана, все так же не разжимая зубов, чтобы не сорваться на крик. «Но ты смеешь утверждать, что он мертв?» «Госпожа, прости, но я не должен тебе это говорить, но...» «Продолжай». «Волки, госпожа. Все тела были обезображены до неузнаваемости». «Великие Ахуры, как такое могло произойти?» Завыла Хоракушта, падая на колени. «Вы обыскали окрестности?» Не обращая на нее внимания, спросила Мандана. Она не желала смириться с потерей и цеплялась за любую ниточку, дававшую хоть малейшую надежду. «Нет, госпожа, мы не могли этого сделать. Это чужая земля, а со мной было больше сотни воинов. Это могло привести к войне». «Ты не стал искать моего сына, испугавшись войны?» — прорычала царевна. «Ты либо трус, либо лжец. Убирайся!» «Нет, стой!» «Был ли среди мертвых воин в дорогих доспехах?» «Да, госпожа, был». «Где его доспехи? Я желаю их видеть». «Мы не стали бесчестить погибшего воина, обдирая его». «Ты хочешь сказать, что не забрали доспехи стоимостью в целое состояние?» «Ты лжешь! Убирайся, лжец! Ты лжешь! Лжешь!» Мандана была на грани помешательства. «Госпожа! Госпожа, прошу тебя!» Заливая слезами, попробовал успокоить ее Керам. «Успокойся!» «Госпожа!» Арбаку низко поклонился и поспешно вышел. «Нет, этого не может быть!» шептала Мандана. Она походила на безумную. «Этого не может быть! Анахита не могла такого допустить! Она мне обещала! Она обещала мне!» «Госпожа!» Зареванный Керам попытался прижать ее к себе, но женщина вырвалась из объятий. «Не смей меня жалеть, Керам! Не смей! Он жив! Тарш его спас! Он тоже мне обещал! Священные Ахуры, за что же вы так со мной?» — закричала она, зарываясь в подушке. «За что?» Кто-то пел. Тихо так, неразборчиво, а чего очень хотелось спать. Сознание выхватывало из памяти печально улыбающееся лицо матери. Оно постепенно исчезало, подобно утреннему туману. На его месте вырисовывался образ молодой красивой женщины. «Мандана», — прошептал он. Призрак вздрогнул и перестал петь. «Он очнулся», — сказал голос. Послышалось старческое кряхтение, а спустя минуту чья-то ладонь подняла его голову, крепко сжав затылок сухими пальцами. На губах почувствовалась влага. «Пей!» — потребовал другой голос, старый и властный. Тарш, не открывая глаз, проглотил сладковато-горькую жидкость. Поперхнулся. С кашлем жидкость вырвалась обратно. Голова закружилась. «На-на-на!» — закаркал тот, кто его поил. «Давай-ка еще!» Его приподняли повыше и вновь поднесли к губам чашку. Все так же, не открывая глаз, Стар жадно выхлебал всю жидкость. Когда до него дошло, что чашка пуста, он обессиленно откинулся назад, и его голову бережно опустили на что-то мягкое. «Еще!» Ему показалось мало, хотя он успел отметить, что стало заметно легче. «Хватит пока!» — проскрежетала старуха. Теперь Тарш отчетливо осознал, что второй голос принадлежал старой женщине. «Кто ты?» — хрипло спросил он. «А ты открой глаз, да посмотри!» Тарш попробовал это сделать, но смог открыть только правый. На левый что-то давило. «Повязка», — догадался он. «Что видишь?» Сморщенное лицо, похожее на кору старого дуба, узкие морщинки, словно русло пересохших ручейков, идущих с щек к глазам. Впалый беззубый рот, беспрестанно шамкающие потрескавшиеся губы, редкие седые волосы на посеченном старостью подбородке, огромный широкий нос и живые подвижные глаза под сломанными дугами бровей. «Старую добрую женщину», — с трудом выговаривая слова, произнес больной. «Старую — это да. А вот добрый ли? Новости у меня для тебя, сынок. С какой начать? С хорошей или плохой? Тебе видней». Даже в таком плачевном состоянии Тарш не мог отказать себе в удовольствии шутить. «Ты двумя глазами смотришь». «Это ты правильно заметил. Я двумя слепыми глазами вижу то поболее, чем десяток молодых. Тогда начну с хорошей. Жить ты будешь, хоть это и огорчит моего сына». «Чем я успел обидеть твоего отпрыска, раз он жаждет моей смерти?» «Ничем. Да уж больно побрякушки на тебе были хороши. Надеялся, коли помрешь, так он себе их и оставит. Думает, выменяет на десяток коней. На десяток табунов». Отдыхая после каждого слова, уточнил Тарш. «Только получит либо веревку на шее, либо каленое железо в бок». «Я тоже ему так сказала». Снова закаркала старуха, что, видимо, означало смех. «Такие только царям и носить. Откуда пастуха таким взяться? А он заладил. Помрешь, дескать, будут его». Она водила кривым пальцем возле его лица, следя за реакцией глаза. «Кто ж ты будешь? Неужто царь или князь?» «Князь», — соврал Тарш. Собственно, ложью это не было. Это царем надо было родиться, а князем он запросто мог стать, стоило ему лишь захотеть. Гамбист непременно в этом поможет. «Спроси, как зовут мальчика?» — раздался из-за спины старухи девичий голосок. Тут Тарш вспомнил и ночное избиение, и причину, из-за которой на них напали. Он довольно деликатно отодвил старуху в сторону, мешавшую разглядеть спросившую. Боль в боку заставила ее поморщиться, но желание увидеть невредимым сына Манданы оказалось сильнее. В противоположном углу довольно просторного шатра сидела на невысоком пуфике девушка с младенцем на руках и кормила его. «Как он? Что с ним?» «Это она», — пояснила кормящая мать, прикрывая плечом обнаженную грудь. «Моя дочь, а твой сын спит?» Она кивнула в сторону люльки-качалки. «Я его в первую очередь накормила». «С ним все в порядке?» «Прожорлив, как верблюд, и здоров, как буйвол», — хмыкнула старуха. «Даже не чихнул, хотя мой сын принес его всего мокрого и ледяного, как горный ручей. Ты был еще хуже». «Это твой сын нас сюда привез?» «Он самый. Вам обоим сильно повезло, что он на вас наткнулся. Говорит, если бы младенец так не орал, проехал бы мимо, даже не заметив». Тарш расслабился. Вот это была поистине хорошая новость. Значит, ему удалось спастись. Главное, чтобы никто об этом не узнал, а дальше он что-нибудь придумает. «Получается, сын тебя спас», — улыбнулась девушка. «Получается». Мысленно согласился с ней Тарш. Забавная штука жизнь. Когда-то он трижды спас жизнь его деду. Внук возвращал долг. «Что там с остальными новостями?» Угрюмо, но достаточно спокойно спросил Тарш. «Глаз, все?» «Каек», — подтвердила старуха. «И из красавчика ты превратился в страхолюдина. полморды разворотила. Я, конечно, постараюсь, чтобы жена признала, но многого не жди. Жена-то есть. Глаз было жалко. Хорошо левый, а то как он будет целиться. Ну а морда? Да и пес с ней, с мордой. Есть. На всякий случай снова соврал Тарж. «Так это значит, вас побили на караванном пути?» Прищуря спросила старуха, внезапно меняя тему разговора. «Нас», — не стал скрывать Тарж очевидное, — «разбойники напали». «Разбойники, говоришь?» Рот старухи растянулся в беззубой улыбке. «И много их было, раз два десятка воинов досталось волкам». «Откуда ты знаешь, сколько было нас?» «Да уж знаю. Сынок рассказал. Был он там. Хотел поживиться, да не успел. Там и без него народу полно набежало. Суетятся». «Вот что, бабушка». Таш решил больше не притворяться. Старуха и так много знала и еще больше догадывалась. «Если узнать, что мы здесь, вас всех убьют. Захотите выдать, вырежут как овец, чтобы скрыть правду. Моим врагам не нужны свидетели. Сделайте нам дурное, вас тоже не помилуют, но уже мои друзья. А вот если промолчите да выходите нас, озолочу. Слово, все в шелке ходить будете». «Ты, друг мой, меня не пугай», — сердито буркнула старуха. «Я старая, мне бояться нечего. Я-то ни за что на свете не выдам. Ты гость, пусть и незваный. А вот с моим сынком, пожалуй, поговорить надо будет. Упрям он, как осел». «Поговори, добрая женщина. Я в долгу не останусь». «Да слышал я», — огрызнулась корга. «На вот, пей». Она налила из кувшина новую порцию мутной жидкости. «И спи. А за сына не переживай. Он паренек крепкий, весь тебя. Звать-то его как?» Тарж долго не думал. После всего случившегося, младенец имел право заиметь наконец-таки имя. Кровь, пролитая его воинами, погибшими ради него, вполне годилась в качестве первой инициации. «Куруш», — произнес он имя самого достойного мужчины, которого только знал. «Его зовут Куруш». «Эй, ты, пойди сюда!» Таршу понадобилось 5 дней, чтобы встать на ноги. Раны в боку и ноге оказались неглубокими, да и старая Ханамна знала знахарское дело получше лекаря Камбиза. Их спаситель Таис подносился к Таршу настороженно и с непосредственностью, свойственно простолюдинам, жалел, что раненый не умер. Так было проще для всех. Правда, в открытый он это не говорил. Старуха, как и обещала, поговорила с ним, объяснив всю опасность произошедшего и все выгоды, сулящие в случае, если удастся сохранить все в тайне. Это в какой-то мере примирило его с потерей дорогого доспеха. Кидара, жена его умершего зимой сына, полностью взяла на себя заботу о маленьком Куруше. Он и ее родная дочка, старше мальчика на одну луну, не доставляли много хлопот. Они, словно брат и сестра, лежали по соседству и даже есть просыпались почти всегда одновременно. Ханамна, занимавшаяся его лицом и глазом, закончила снимать повязку и уже собиралась смазать рану мазью, когда снаружи раздался властный голос. «Кто там еще?» Заскрипел ее недовольный голос, но Тарш уловил в нем беспокойство. «Лежи, я пойду посмотрю». И она довольно проворно для своего возраста поспешила наружу. Вместо того, чтобы последовать совету, Тарш спустил ноги на землю и, положив ладонь на ноющий бок, поднялся. Голова по-прежнему кружилась, но, скорее всего, от долгого пребывания лежа. «Кто ты, господин?» Голос Ханамны стал заискивающе покорным. Тарш выглянул из палатки. Невысокий крепкий всадник на низкорослой лошадке надменно смотрел на старуху и бегущую к ним девушку. На его привилегированное положение указывала мелко завитая короткая борода и дорогая зеленого цвета накидка, отороченный оранжевой бахромой. Позади него, с копьем в руке, стоял стражник. Еще поодаль двое бритых тощих раба в легких туниках, рядом с одноосной повозкой, запряженным в нее лошаком. «Женщина!» — всадник пренебрежительно поморщился. Почему ты смеешь ко мне обращаться? Где хозяин? Он с презрением оглядел грядки этого огорода. Не этот ли урод? И указал на подходившего Тарша. Это мой младший сын, господин. Он недавно сорвался со скалы, спасая ягненка. Вот и поувечился, — соврала Ханамна. Старший сейчас на пастбище. Будет только вечером. Прости, но кто ты? Мы раньше тебя не видели. Я главный помощник наместника. Он требует уплаты податей. Но у нас недавно забрали двух овец, господин, — вскрикнула, сплеснув руками, Кидара. Сейчас не время для осеннего налога. Всадник выпустил из ладони кожаные ленты плетки, сжав рукоять покрепче, готовясь отстегать дерзновенно. «Иди к детям, Кидара!» — приказал Тарш, выступая вперед. Он дождался, пока девушка скроется под навесом, и обратился к чиновнику. «Прости мою жену, господин, но она сказала правду. Правда в том, что наместник требует подать ей сейчас, и вы заплатите. 3 барана». «У нас сейчас только один», — еле слышно подсказала Ханамна. «У нас только один», — повторил громче Тарш. «Забирай его. Больше ничего у нас нет». «Хорошо», — внезапно подобрел всадник. «Я заберу его. А через 7 дней вернусь и заберу оставшихся 3». Старуха вздумала возразить, но Тарш положил ей ладонь на плечо. «Спасибо, добрый господин. К твоему возвращению мы выполним твое повеление». Он покорно склонился. 3 барана». 3 барана и мешок шерсти», — наглел помощник наместника. «Ты меня понял?» «Но...» — попробовала возразить Ханамна. Таршу пришлось сжать ее плечо, чтобы она заткнулась. «Да, господин». Он снова согнулся в поклоне. «Все будет исполнено». Мироед огляделся. Брать с этих нищебродов было, видимо, уже нечего, и он удовлетворился обещанным. Щелкнул пальцами, и один из рабов, подойдя, отвязал приготовленную для забоя овечку и повел ее к повозке. «Советую научить свою жену покорности». Он поиграл плетью и потянул узду, разворачивая лошадь. «Иначе это придется сделать мне». Он расхохотался и махнул рукой, делая знак остальным уходить. «Да пусть поглотит весь его рот Нижний мир!» Со злостью проскрипела Ханамна. «А ты тоже хорош. Не мог немного поскулить. Впрочем, куда тебе? Что тебе до нашей бедности? У тебя, небось, тьма баранов, что ты разбрасываешься ими направо и налево». «Ошибаешься. Я знаю, что такое бедность. Я был сыном простого пастуха. Лучше скажи, что было бы, если бы он не поверил и принес ошмонать в вашем жилище и нашел в сундуке твоего сына спрятанный на дне мой доспех?» «Умный, да», — проворчала старуха, однако ж признавая его правоту. «Только что мы жрать будем?» «Как-нибудь перебьемся», — улыбнулся Тарш. «Перебиться-то мы перебьемся, но мой сын будет сильно недоволен». «Но с этим ты, надеюсь, разберешься. Пойдем, займемся моей рожей». Натруженные руки дрожали. Так Тарш не уставал даже в рабстве у Акакиса. Куда там? Тяжеленные тюки шерсти не шли ни в какое сравнение с тем, что выдумал для него Горзон. Порой мальчишке казалось, что наставник нарочно изматывает его с целью сломать волю ученика. Болели не только руки, болело все тело. Тарш никак не мог понять, к чему все эти нелепые движения, которые совсем не походили на стрельбу из лука. Он попеременно удерживал на вытянутых руках большие камни, обвязанные веревкой. Стоило ему попробовать отпустить дурацкий снаряд или попытаться отклониться назад, снизив нагрузку, как следовал удар палкой по ляжкам и грозный рык, требующий вернуться в исходное положение. Горзон сам определял, когда мальчик уставал, совсем не обращая внимания на то и дело, выступавшие от натуги слезы на глазах Тарша. На этом палач не останавливался, требуя лечь на живот, и, отжавшись от земли, упираясь растопыренными пальцами, стоя так до изнеможения. Но и этого было ему мало. После всех пыток он упирался коленом ему в спину и тянул назад разведенные руки парня. Грудь трещала, казалось, вот-вот и мышцы порвутся, и тогда приходилось стискивать зубы, лишь бы не застонать. Тарж старался не выказывать слабость, боясь, что безносый атаман не станет его учить дальше. И, что самое обидное, не давал в руки лук. Вернее, давал. Свой, в самом конце занятий, преподнося это как заслуженную мальчишкой награду, заставляя держать его в натянутом положении как можно дольше и медленно отпуская. Затем следовала пауза, равное времени, необходимому для мысленного доставания стрелы из стула, и упражнение повторялось. К концу занятий Тарж даже подумывал, а не взять ли Каменюку побольше и не размажить ли башку мучителя. Но Горзун словно умел читать его мысли и прекращал пытку. После подобных издевательств не могло быть и речи о стрельбе. Трясущимися руками мальчишка не смог бы попасть и в большую мишень с расстояния в 20 шагов. Через несколько дней Таш отметил, что с каждым разом становится немного легче, но его счастье было недолгим. Проклятый Дев, явившийся на свет в виде посланного Ахриманом наставника и призванный единственной с целью доставить маленькому богохульнику мучений, тоже это заметил. К большим камням потихоньку стали добавляться маленькие. Лук приходилось натягивать дальше, а когда он нажимался на пальцах, Горзун удумал ставить на его спину ногу. Бултых! Взметнулись вверх крупные капли, а по водной глади разошлись широкие круги. Таш равнодушно смотрел, как они, не достигнув берега, затухают, и поверхность заводи снова становится ровной, если не считать маленьких волн, вызванных легким дуновением ветра. Она что-то от него ждала, то ли слов, то ли действий, но ему было и без того хорошо. Просто сидеть с ней рядом и смотреть, как она тревожит речных обитателей, бросая камешки в воду. Вытянув между колен уставшие руки, не в силах поднести ко рту зажатую в ладони ароматную лепешку, которую угостила его девушка, Тарж блаженствовал. Лепеха успела остыть, но в его мыслях она продолжала оставаться теплой, поскольку Каедай приготовил ее именно для него. «Ешь, а то она уже холодная, наверное». Девчонка подобрала очередной камушек и швырнула. «Попала», — съехидничал Тарж, глядя на расходящиеся круги и откусывая кусок лепешки. «Ты меткая». «Меткая», — почувствовав подначку, заявила Каедай. «Я однажды в волка попала». «Волка?» «Да, волка». С вызовом сказала девушка, начиная заводиться, видя, что ей не верят. «Он ягненка хотел стащить. Отец с братьями далеко были и не успели бы доскакать. Я камень взяла и кинула. Прямо в морду попала. Он и убежал». В другое время Таш обязательно принялся бы потронивать ради развлечения. Но не теперь. Сейчас ему хотелось быть нежным и ласковым. «Ты смелая. Волк — опасный противник. Большой был?» «А, не очень», — отмахнулась Каедай. «Был бы большой, сама бы убежала. Отец меня за это похвалил, а братья злились». «Почему?» «Отец принялся их стыдить. Сказал, что девчонка куда храбрее их. Младший-то, что со мной был, вовсе сбежал якобы за помощью». «Это тот, у которого больше, чем у меня?» Таш припомнил их первую встречу. Уши девицы моментально стали красными. Она толкнула парня в плечо. Ее надутый вид развеселил мальчишку. Каедай еще раз толкнул его уже сильнее. «Дурак!» — сказала она и, насупившись, отвернулась. Смеясь, Таш, схватив ее за руку, завалился на спину, увлекая за собой. Не ожидавшая от него такой прыти, девушка ахнула, и он, воспользовавшись ее растерянностью, обнял за талию двумя руками. «Отпусти!» — испуганно взвизгнула Каедай. «А если нет?» «Я закричу!» — сказала она, но в ее тоне не было уверенности. Тарж разжал руки, освобождая девушку, однако та не торопилась отпрянуть. Замерла, глядя ему в глаза сверху вниз. Паренек слегка поддался навстречу. Неожиданно Каедай сама поцеловала его, вскочила и бросилась на утек. Тарж восприняла это как призыв к действию. Его не надо было уговаривать. Мгновенно оказавшись на ногах, он кинулся в погоню. Догнать девушку было нетрудно, но как только она почувствовала, что он ее догоняет, она сама остановилась и выставила перед собой руки. «Нет, нет, нет!» — смеясь, девушка замотала головой. «Так не пойдет!» «Почему?» Ты же сама меня поцеловала. Захотела и поцеловала. Теперь мой черед. Неа, перебьешься. А это мы сейчас посмотрим. Тарж сделал обманное движение и, пронырнув под ее руками, тут же заключил девушку в объятия. Каидей попробовала вырваться, но мальчишка держал крепко, в этот раз не собираясь отпускать просто так. Она еще немного потрепыхалась, больше для приличия, и сдалась. Их губы соединились. «Каидей!» Громкий возмущенный оклик заставил влюбленную парочку обернуться. Из-за группы деревьев к ним спешили трое с самыми серьезными намерениями. Двое парней постарше Тарша и один помладше. Младший держал в руке палку. «Че тебе надо, Варкан?» — дерзко крикнула в ответ Каидей. «Иди домой!» «Уже бегу!» — с вызовом бросила девушка. «Это твои братья?» — сообразил Тарш. «Ага, выследили все-таки. Драться будут. Давай убежим?» — предложила Каидей без всякой надежды уговорить мальчишку. «Они плохо бегают». «Вот еще!» Презрительно отозвался Тарш на призыв покинуть место боя и потянулся к ножнам, спрятанным под штаниной. «Убери!» — строго приказала девчонка, увидев в его руке бронзовое лезвие. «Они мои братья. Хочешь драться? Дерись кулаками. Я с тобой». Тарш с изумлением посмотрел на нее. Заметив это, Каидей хмыкнула. «Поодиночке я им всем нападам, но с троими мне не справиться. Мне нужен помощник». Она, не переставая хмыляться, подмигнула и принялась засучивать рукава. «Поможешь?» Ее глаза озорно загорелись, предвкушая добрую потасовку. Таршу это предложение пришлось по душе. В его родной деревне ему доводилось видеть, как дерутся девчонки. Но то меж собой, а тут с парнями. Его начало слегка потрясывать, но не от страха, а от возбуждения. Ему еще не приходилось биться с кем-то бок о бок, и это ощущение доставляло необъяснимую пьянящую радость. Он убрал нож обратно. «Че надо?» — нагло спросил Каидей, когда запыхавшиеся парни добежали до них. «Иди домой», — повторил тот, кого девушка назвала Варканом. «Нам с твоим дружком поговорить надо». Он хмуро смотрел на Тарша. «Говори при мне», — задираясь, предложила Каидей. «Или боишься, что я снова тебя поколочу?» Старший брат почти с ненавистью смотрел на нее. Он бы предпочел отдельно побеседовать с мальчишкой, собравшимся обесчестить сестру, но теперь без ее участия в драке не обойтись. «Иди домой», — словно не зная других слов, настаивал парень. «Де-де-де», — провоцируя, скорчил гримасу Каидей, показав брату язык. Первым не выдержал младший. Похоже, после пресловутой встречи с волком, где он проявил себя не с самой лучшей стороны, малой решил реабилитироваться. Он замахнулся и, держа палку двумя руками, неумело обрушил на врага сверху вниз. Тарш проворно отскочил и успел пнуть салагу, тут же оказываясь схваченным сзади средним братом. На долю Каидей выпал старший. Тарш попробовал перекинуть противника через себя. Не вышло. Вместо этого они вдвоем завалились на землю и принялись кататься по земле, хаотично нанося удары, куда придется. Каидей дралась отчаянно, без присущего девчонкам визга. Она пропустила хороший удар в нос и теперь рычала, как затравленная волчица. Нисколько не заботясь об обороне, наносила размашистые удары и вскоре поквиталась. Из носа Варкана потекла кровь. От полученного удара он слегка опешил, и девчонка пуще прежнего принялась молотить кулаками. Пытаясь хоть как-то защититься, он отступил и споткнулся, чем тут же воспользовалась Каидей. Она бросилась вперед и повалила его на землю, уселась верхом, не переставая награждать прикрывающуюся руками брата тумаками. Хорошенько дубасив Варкана, девушка посчитала, что с него хватит, и встала, оставив противника лежать. Тем временем младшенький успел подняться и, подобрав палку, принялся ее колотить по телам, катающимся по земле, мало понимая, кого лупит, Тарша или своего брата. Каидав, подскочив сзади, ухватил его за шиворот и с ревом буйволицы отшвырнула на пытающегося встать Варкана. Оставшись один на один, Таршу удалось занять доминирующее положение и, подобно подруге, принялся мутузить среднего братца. Неожиданно его ухватили за куртку и резко подняли, отрывая от поверженного врага. Каидай неделикатно откинула его в сторону. «Проваливайте!» — полным ярости голосом взревела она. «Проваливайте, я сказала!» Ее окровавленное лицо и растрепанные волосы выглядели свирепо и страшно. Братья молча поднялись, сплевывая кровь, посопели немного и побрели обратно. Оказавшись на безопасном расстоянии, Варкан не удержался и погрозил непонятно кому из них кулаком. «И только попробуйте рассказать отцу!» — крикнула она вдогонку. «Пожалеете!» «Здорово мы им!» — поворачиваясь к напарнику, с азартом сказала Каидай, утирая рукавом кровь из носа. Драчуны поглядели друг на друга. Запал боя прошел, и они неожиданно для самих себя рассмеялись. «А ты неплохо дерешься!» — улыбнулся разбитыми губами Тарш. — Для девчонки. Он шмыгнул разбитым носом. — Я и для парня неплохо дерусь, — заносчиво ответила девушка. — Идем, я тебя умою. Они вернулись на берег. Каидай наскоро умылась и заботливо принялась обтирать смоченным в реке рукавом лицо Тарша. Он мог бы и сам умыться, но ему было приятно, что девушка о нем заботилась. Она достала из воды круглый камень и приложила к наливающемуся под левым глазом фингалу. Отчего-то внешний вид друг дружки их ужасно забавлял, и, встречая взглядами, они начинали смеяться. «Думаешь, расскажут?» — с некоторой тревогой спросил Таш, когда ритуал омовения закончился. «Расскажут непременно», — почти безразлично подтвердила Каидай. «И тебе запретят встречаться со мной?» — с грустью подытожил мальчик. «Запретят». Все так же равнодушно согласилась девушка. И вдруг ее глаза вспыхнули, она прижалась к нему и прошептала, глядя прямо в глаза. «Но ведь ты что-нибудь придумаешь?» Горзун ничего не сказал, увидев его разбитую, но довольную рожу. И без слов все было понятно. Подцапался с местными и, похоже, вышел победителем. И из-за чего, вернее, из-за кого, тоже ясно. Лишь сделала зарубку в памяти. Надо больше гонять парня, чтобы на девок сил не оставалось. Действительно, урод. Таш осторожно провел пальцем по шершавой корочке, начинавшей заживать кожи, покрывавшей большую часть левой щеки, брови и лба. «Да не лезь ты, куда тебя не просят!» Бурча ударил ее по ладони Ханамна, разговаривая с ним, словно бабушка с маленьким непослушным внуком. «Я заметила. Если трогать рану грязными пальцами, заживает медленней, а то и вовсе загнивать начинает. Хочешь, чтобы морду совсем раздуло?» Таш испуганно отдернул руку. Старуха довольно ухмыльнулась и принялась наносить корявым пальцем густую мазь на его раны. Он попробовал последить за ним и, к сожалению, обнаружил, что сделать этого не может. Теперь, после потери глаза, вся левая сторона представляла собой слепую зону, а это значит, что прилетевший оттуда удар может остаться незамеченным. «А ты, старая, быстро соображаешь и врешь получше иного грека», — морщишь, — сказал Тарш. «Мазь изрядно щипала. Сыновья меня определила. Этот шакал даже ничего и не заподозрил». «Да и ты не дурак. И он как скоро женой обзавелся». Беззубая улыбка рассекла сморщенное лицо. «Я еще помню, как мы тут большим уродом жили». Как бы невзначай, пожаловала старуха. «Я тогда совсем малой была. Почти все в долину ушли, в пахари. Мой муж говорил, пастухом родился, пастухом помру. А когда низовья распахали, нас еще выше загнали и не дают зимой спускаться вниз. Горят, своим скотом все потопчете. Да какой там скот? Почти ничего от того скота и не осталось. Муж и сыновья, кроме Таисписа, сгинули. Зимой здесь совсем тяжко». «Может...» Она с потаенной надеждой заглянула в его глаза. «Возьмешь девку наложницей, когда все образуется. А то что же, всего год замужем. Небось и насладиться не успела, а уже вдова. Совсем еще девчонка. Здесь ей нового мужа не найти». «Если все образуется, то, поверь мне, женихи сами набегут, еще драться между собой станут. А я... что ветер в горах, Плохой из меня муж. Но нет так нет. Ханамна постаралась скрыть досаду. Собственно, она не особо рассчитывала на положительный ответ. Закончив его перевязывать, старуха ушла готовить еду, оставив Тарша наедине со своими мыслями. А мысли были нерадостными. Выходило, что на жизнь маленького Куруша покушался никто иной, как его собственный дед. Ведь не мог же Арбаку действовать без ведома Иштумегу. Или мог. Ему внезапно припомнилось сказанное Кассисом, мол, царю приснился сон, в котором говорилось, что его внук, рожденный Манданой, станет властелином вселенной. А Иштумегу относился к своим снам очень трепетно. Это было известно всем, как и то, что толковал их Фаракш, человек, уговоривший царя выдать младшую дочь за Спитама. Зачем царю убивать своего внука, которому уготована такая слава? Это скорее выгодно главному Мобеду. Как-никак, Мандана была старшей дочерью, и ее сын скорее мог претендовать на трон Мидии. Неужели Арбаку связался со святошами? Но тогда откуда он узнал о тайном бегстве Тарша с младенцем? Кто ему мог рассказать? Керам? Кассис? Нет. Они участвовали в спасении ребенка, когда его пытались отравить. Кто-то из его друзей? Глупость. Хотя бы один из них не согласился, и тогда все всплыло бы наружу. Тогда кто? Оставался лишь единственный, кто знал о побеге и мог послать за ними погоню. Но зачем? Ревность? Или боязнь за престол? Но если такое могло случиться, что внук отнимет у деда трон, то это произойдет очень и очень нескоро. В любом случае, выходило, что маленькому Курушу до поры до времени лучше оставаться для всех мертвым. Нет, не для всех. Мать должна знать, что ее ребенок жив. И отцу тоже необходимо сообщить. Вот только вести сына к любому из них нельзя. Если действительно к покушению причастен Иштумегу, то его жизнь везде будет находиться в смертельной опасности. Так или иначе, но Таршу пора в дорогу. Вот только можно ли доверить мальчика его новым знакомым? В детском углу послышалось шевеление. Он подошел к кроватке. Ворочались оба. Еще даже не открыв глаз, они принялись хныкать. Тарш поспешил наружу. В 5 шагах от палатки возле большого, выложенного из камня очага, суетилась Ханамна. Вооружившись расколотым камнем, она сноровисто разделала баранью голову, дробя ее на части и рассовывая их по небольшим, грубо сделанным горшкам, в которые предварительно засыпала чечевицу. Еще дальше, в шагах 20, ковырялась в земле девушка. «Кидара!» — позвал он. «Дети проснулись. Наверное, есть хотят». Девушка разогнулась, устало повертела головой, разминая шею, и направилась к палатке. По пути окунула в ведерко руки и вытерла их о подол платья. Проходя мимо него, вымученно улыбнулась. «Потерпи, милая», — подумал Тарш, провожая ее взглядом до люльки-качалки. «Потерпи. Выживу. Обещаю. Твоя жизнь изменится к лучшему». Будто услышав его мысли, Кидара обернулась, улыбнувшись на этот раз робко, словно извиняясь. Мужчина догадался, что его просят выйти. «Помочь чем?» — спросил он Ханамну. «Можно подумать, ты будешь заниматься женской работой», — проворчала старуха. Тарш пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Тогда вон!» — женщина указала на мукомольный камень. «Сделай муки, я лепешек напеку». В ее тоне слышалось раздражение. Тарш взял в руки терку. Продолговатый камень, с одной стороны изрядно притертая поверхность мукомолки. Насыпал немного зерна из мешка, стоящего тут же. После первых же движений почувствовал удовольствие в соскучившихся по нагрузке мышцах. Он довольно быстро устал и, решив передохнуть, запел, хитро посматривая на Ханамну. «Не зли других, и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. И если что не так, смирись. Будь поумней и улыбнись. Холодной думай головой, ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Кто битым в жизни был, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Омар Хайям. «Поет он», — хмыкнула старуха, пряча улыбку. «Устал, поди». «Устал», — не стал врать Тарж. «Иди уже, ляг. Я разбужу, когда будет готово», — пробурчала она, стараясь казаться недовольной. «И это... спасибо. Мне никто, кроме матери, ни разу в жизни не пел». Тарж кивнул ей. Он не стал возвращаться в палатку, не желая смущать кормящую Кидару, и лег в тени. Проснувшееся чувство голода лучше любого лекаря говорило, что тело выздоравливает. Он еще какое-то время слышал голос девушки, убаюкивающей детей, пока сам под него не заснул. «Четыре барана!» — негодовал Таиспис. «Четыре барана и тюк шерсти!» Проспал он аж до вечера, проснувшись уже после того, как хозяин пригнал свое маленькое стадо домой. Чуть больше двух десятков овец было загнано в небольшой загон. Судя по всему, мать успела рассказать о визите помощника-наместника и о его требовании. Как она и полагала, это сынка не обрадовало. Тарж поднялся и подошел к очагу, возле которого прочитал Таиспис, беседуя с матерью. Мужчина встретил его неприветливо, с чего-то решив, что именно с появлением раненого в жизни хозяев этого клочка земли началась черная полоса бед. Что он еще пообещал? Не смея взглянуть в его глаза, он предпочел обратиться к старухе, словно Тарша поблизости не было. «Что пообещал, то пообещал», — раздраженно прокаркала Ханамна. «Тут аж ничего не поделаешь». «Тоже мне воин», — еле слышно произнес Таиспис. «Разобраться с этим шакалом не смог. Если бы я был здесь, то... И что бы ты сделал?» Перебил его Тарж, которого начало раздражать нытье этого 40-летнего хлюпика, который наверняка ползал бы в ногах мытаря, вымаливая уменьшение оброка. Кинулся на него с кулаками или одел мои доспехи и сразился бы с ними. Тогда у вас забрали бы все стадо, заодно с твоей дурной головой, и твоя мать и невестка с внучкой померли с голодухи. Такого ты хотел? Таиспис неприязненно смотрел на Тарша. Молчал и сопел. И Таршу, и Ханамне было ясно, что ни в какую драку он бы не полез. Он просто злился по причине бессилия, вымещая досаду на первом попавшемся. Не будь рядом Тарша, Таиспис непременно выместил злобу на Кидаре, а не будь ее, огрел бы плетью одного из своих животных. Мать же он попросту боялся. Он плюхнулся на землю, поджав по себе ноги, и получил в качестве утешения из рук Ханамны закопченный горшок с чечевицей и мясом на обломке челюсти. Достав кость, громко чавкая, тщательно обсосал ее и принялся подсохшей лепешкой переправлять содержимое горшка в рот, сплевывая в сторону попавшиеся осколки черепа. Все прочие последовали его примеру, но, в отличие от него, старуха и девушка пробубнили непонятную молитву, поминая Иштар. Тарж тоже вслух поблагодарил Анахиту. «Он еще и в не наших богов верит». Никому не обращаясь, пробормотал Таиспис, скорча противную гримасу. Тарж проигнорировал этот выпад. Пока он управлялся своей порцией, хозяин слопал все и молча потребовал добавки. Ханамна подала ему еще один горшок, с которым он разделался так же быстро. Сыто рыгнул и, занявшись лепешками, уже более благодушно спросил. «Какие еще новости?» Старуха открыла было рот, но Тарж ее опередил. «Новости следующие. Мне нужен твой конь». Крошки полетели во все стороны. Хозяин поперхнулся, услышав подобное требование. «Мой конь?» — переспросил он. «А на чем я ездить буду?» «Пешком походишь. А мне надо уехать». Тарш решил не церемониться с ним, сильно подозревая, что это самый лучший способ добиться своего от пастуха. «А еще все серебро, какое у тебя есть. Я сказал все». Тоном, нетерпящим возражений, произнес Тарж, видя, как испугался за свое богатство его радушный хозяин. «Мне надо вернуться домой». Он не сомневался. Ушлый мужичонка наверняка кое-что припрятал на черный день. Вряд ли много, но все больше, чем у него. Вся его казна досталась налетчикам. А без средств не то, что до Пасаргат не добраться, но даже не вернуться в Экбатаны. Таиспис изумленными глазами смотрел на него. До него постепенно доходило, что перед ним сидел человек, за которым стояли сотни, а может и тысячи всадников, и не ему, жалкому пастуху, перечить этому воину. Но все же коня и серебро было жалко. Он затравленно перевел взгляд на мать. «Отдай!» — проскрипела старуха. «Он вернет!» — убежденно сказала она. «Вернешь?» «Верну. Втрое!» Глаза Таисписа жадно загорелись, но он продолжал сомневаться. Эта борьба недоверия с жаждой наживы легко угадывалась на его невыразительном простоватом лице. «Я даже оставлю в залог свой доспех, а главное, я не могу взять с собой сына, поэтому поручаю его вам. Когда вернусь, я привезу с собой серебро, которого вам хватит до конца жизни. Клянусь». «И девку нашу заберешь с собой», — потребовала Ханамна. «Наложница или кем, но заберешь. И позаботишься о ней и о моей правнучке. Согласен?» Кидара, не ожидавшая такого поворота, вспыхнула, но старуха так зыркнула, что той только и оставалось, как вжать голову в плечи и смириться с выбранной для нее судьбой. «Хорошо, старая лиса», — хмыкнул Тарш. «Будь по-твоему».